Глава 56. Испытание Беренис. Когда весть о том, что губернатор Суонсон отказался подписать законопроект, а у законодательного собрания не хватило мужества провести его вопреки губернаторскому вету, достигла ушей Шрайхарта и Хэнда, они возликовали. «Ну что, Хосмер», — сказал Шрайхарт, встретившись на следующий день со своим приятелем в их излюбленном клубе «Юнион Лиг», — «похоже, что мы, в конце концов, делаем некоторые успехи. А? Как вам кажется?» На этот раз нашему милейшему Каупервуду не удался его трюк. И мистер Шрайхарт в каком-то почти исступленном восторге уставился на своего почтенного собеседника. «Да, на сей раз не выиграла. Интересно, до чего он еще додумается?» «Не знаю, но, по-моему, больше ничего изобрести нельзя. Он понимает, конечно, что ему уже не возобновить никаких концессий без солидной компенсации, которая неминуемо поглотит большую часть его прибыли. А тогда прощай выпуск объединенных транспортных». На этот свой законопроект мистер Каупервуд потратил не меньше 300 тысяч долларов. А чего он достиг? В следующий раз, если только я хоть что-нибудь в этом смысле, новое законодательное собрание вообще поостережется связываться с ним. Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из спрингфилдских политиков отважился еще раз вызвать на себя огонь всех газет. Шрайхарт изрекал все это важно, величественно, до крайности самодовольно. Ведь как-никак его идея науськать на Каупервуда газеты начинала приносить плоды. Хэнд был настроен не столь оптимистично. По складу своего характера он склонен был считать приходящим любой успех и всегда опасался каких-либо новых подкопов и подвохов. Поэтому он выразил удовлетворение, но не уверенность. Быть может, Шрайхарт и прав, а быть может и нет. Поселившись в Нью-Йорке, Каупервуд с каждым днем ощущал все острее тщетность своих попыток добиться для Эйлин признания в свете. «Да и к чему это?» Не раз говорил он себе, оценивая ее суждения, поступки, наивные планы и мечты, и невольно вспоминая вкус, грацию, такт, изысканность Беренис. Он чувствовал, что Беренис могла бы искусно и тонко победить и предубеждение, которое существовало против него в свете, и наносило ему такой ущерб. «Это чисто женская задача», — говорил он себе, — «и ничего ему не добиться, пока около него нет настоящей женщины». А Эйлин, девясь тому, что одного богатства может быть недостаточно для успеха, что нужны еще какие-то качества, которыми она, по-видимому, не обладала, тем не менее не в силах была отказаться от своей мечты. «В чем же секрет?» — спрашивала она себя снова и снова. «Чем эти светские дамы так отличаются от прочих смертных?» Самый вопрос уже содержал в себе ответ. Но Эйлин этого не понимала. Она все еще была очень хороша, блистательна даже, и все еще страстно любила наряжаться и украшать себя соответственно своим вкусом и понятиям об элегантности. Газеты подняли такую шумиху вокруг прибывшего с запада нового архимиллионера и воздвигнутого им дворца, что уже все приказчики и рассыльные отели знали Эйлин в лицо. Всякий раз, когда ей случалось появляться в общественных местах, она чувствовала устремленные на нее любопытные взоры, слышала за своей спиной шепот, а порой довольно громкие замечания. Это, конечно, чего-нибудь достоило. И как вместе с тем это было ничтожно по сравнению с известностью тех избранных особ, которые свысока своего величия даже не замечают подобных признаков популярности. Но в чем секрет успеха? Перед отъездом из Чикаго Каупервуд сумел убедить Эйлин, что в Нью-Йорке он упорядочит свою жизнь, покончит с любовными интрижками и создаст хотя бы некое подобие прочного и дружного супружеского союза. Однако, когда переселение совершилось, Эйлин увидела, что Каупервуд всецело поглощен своими финансовыми и политическими затруднениями и своей художественной коллекцией и не интересуется тем, что происходит в их новом доме. Как и прежде, она в одиночестве проводила вечера, а он внезапно появлялся и также внезапно исчезал. Но сколько бы ни злилась на него Эйлин, в душе или бурно, открыто, какие бы ни принимал решения, она не могла излечиться от своего чувства к этому человеку, который, как ей казалось, превосходил всех силы ума и характера. Ни благородство, ни добродетель, ни милосердие или сострадание не принадлежали к числу его достоинства, но он покорял ее своей веселой, кипучей, непоколебимой самоуверенностью и упорным, деятельным стремлением к красоте, которая словно солнечный луч заставляет искриться и сверкать мутные воды житейского моря. Жизнь со всем, что в ней есть темного и мрачного, не могла, как видно, омрачить его душу. Погруженная в свои думы, Эйлин праздно бродила по созданному им чудесному дворцу и, казалось, вновь познавала Каупервуда. Серебряный фонтан во внутреннем дворике с орхидеями, мраморные стены, струившие розовое сияние, редкостные птицы и цветы и ряд великолепных полотен в огромной картинной галерее — все это было частью его самого, отражением его беспокойной души. И горько было думать Эллен, что она потеряла этого человека. Потеряла после всего, что связывало их когда-то. Не сумела навеки привязать его золотыми, но крепкими нитями страсти к подолу своего платья. Горько думать, что он уже не побредет рабом своего желания за победной колесницей ее любви и красоты. И все же Эллен не могла и не хотела отказаться от него. Меж тем Каупервуд, проявив ни с чем не сравнимую выдержку, такт и стоическое пренебрежение к уколам самолюбия, сумел в конце концов восстановить хотя бы на время прежние материальные взаимоотношения с семейством Картеров. Для миссис Картер он был, как и раньше, посланцем небес. Со слезами на глазах она молила дочь снизойти к просьбе Каупервуда, ручалась за его бескорыстие, указывала на его многолетнюю щедрость. Беренис раздирали противоречия. Ее манили роскошь, власть, возможность блистать в свете и желание как-то сообразоваться с моральными и этическими требованиями окружавшей ее среды. Каупервуд был человек женатый и вместе с тем не скрывал своего влечения к ней. Тем зазорнее было брать от него деньги. Беренис нередко думала о его отношениях с Эйлин, о причинах их семейного разлада. Удивлялась, почему Каупервуд не знакомит ни ее, ни ее мать со своей женой. Какова она, эта вторая миссис Каупервуд? Он упоминал о ней лишь вскользь, в скупых, ничего не значащих фразах. Беренис решила даже попытаться, как бы невзначай, увидеть где-нибудь Эйлин, но случилось так, что ее любопытство было удовлетворено неожиданно для нее самой. Однажды в опере кто-то из сопровождавших ее друзей и поклонников шепнул ей на ухо. «Взгляните, в девятой ложе дама в белом атласном платье, с зеленой кружевной мотильей». «Да?» — Беренис поднесла бинокль к глазам. «Это миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, жена чикагского миллионера. Они только что выстроили себе дом на углу 68-й улицы и, как видно, абонируют девятую ложу». Беренис чуть-чуть вздрогнула, но тут же овладела собой и ограничилась небрежным, равнодушным взглядом в сторону девятой ложи. А потом украдкой снова навела бинокль и принялась изучать миссис Каупервуд. Не без любопытства отметила она, что волосы у Эйлин тоже рыжеватые, как и у нее, только светлее. Она рассматривала ее чуть подведенные глаза, нежные щеки и полный рот, уже слегка огрубевший от алкоголя и беспорядочной жизни. Беренис решила, что Эйлин очень хороша, чувственно красива, но не молода, много старше ее самой. Что же отвратило от нее Каупервуда? Возраст или то глубокое духовное различие, которое, несомненно, существует между ними? Миссис Каупервуд, конечно, было уже за 40. Впрочем, сделав этот вывод, Беренис никакого удовлетворения не ощутила. По правде говоря, ей было все равно. Она подумала только, что эта женщина, как видно, отдала Каупервуду свои лучшие годы, светлую пору своего девичества. А теперь она ему прискучила. Под глазами и в углах рта Эйлин Беренис разглядела крошечные, тщательно запудренные морщинки. Впрочем, держалась миссис Каупервуд совсем как маленькая избалованная девочка и была преувеличенно весела. С ней в ложе находилось двое мужчин. Один — известный актер, красавец с мефистофельской внешностью и довольно темной репутацией. Другой — молодой светский шалопай. Ни тот, ни другой не был знаком Беренис. Она почерпнула эти сведения от своего спутника, болтливого молодого человека, неплохо знакомого, по-видимому, с жизнью веселящегося Нью-Йорка. «Говорят, она пользуется огромным успехом среди нашей богемы», — заметил молодой человек. «Если эта дама надеется быть принятой в обществе, такое начало нельзя назвать удачным, как вы полагаете?» «А вы думаете, что она к этому стремится?» «Все признаки налицо. Ложа в опере, дом на Пятой авеню». Рассматривая Эйлин, Беренис ощутила легкую тревогу, хотя и чувствовала свое неоспоримое превосходство. Разве ее душа не парила высоко над тем пошлым, тривиальным мирком, где обитали такие, как Эйлин? Даже самый выбор спутников, с которыми эта женщина явилась в театр, уже был промахом. Он указывал на отсутствие разборчивости. При том положении, какое Каупервуд сумел себе завоевать, он, конечно, должен быть недоволен такой женой. Она даже не может идти с ним в ногу, не поспевает за ним в его непрестанном продвижении, не говоря уже о том, чтобы лететь впереди, подобно крылатой победе. «Будь она женой такого человека, — думала Беренис, — он никогда не узнал бы ее до конца. Вечно изумляться и вечно терзаться сомнениями стало бы его уделом. Морщины тревоги и разочарования не избороздили бы ее лица. Она бы дразнила и интриговала, и таилась бы, и ускользала от него, а ему, кто бы он ни был, оставалось бы только благоговеть перед ней и покоряться. А, впрочем, ей уже 22 года». И она еще не замужем, и прошлое внушает ей постоянную тревогу, а почва под ее ногами не тверда и коварна. Печальную историю ее матери знают и Брэксмор, и Билл Чедси, и Каупервуд. И еще кое-кто из знакомых, помнится, был в ресторане Уолдорф в тот роковой вечер. Долго ли узнать и остальным? Беренис старалась избегать матери, Каупервуда, и потому охотно принимала приглашение и подолгу гостила то у одних своих друзей, то у других. Стремясь прогнать тягостные мысли, она стала искать применение своим талантам. Сначала взялась за живопись, написала несколько акварелей и отправилась с ними к скупщикам. Все ее работы отличались утонченностью, но были холодны и отвлеченны. Снежный пейзаж с пурпурными отблесками заката, погруженный в размышления сатир, тяжелый, словно отлитый из чугуна на фоне утонувшей в сумраке долины. Мефистофель, подглядывающий за молящейся Маргаритой. Интерьер в голландском духе, подсказанный обликом миссис Бэтджер, и несколько пляшущих фигур. Флегматичные торговцы мрачно просматривали акварели и равнодушно изрекали, что у них что-то есть, но все равно никто их не купит. Новичков много. Путь искусства долог и тернист. Если она будет работать, пусть принесет еще что-нибудь. Беренис от живописи обратилась к танцам. Новый вид этого искусства, танец пантомима, недавно был завезен в Америку, и некая Алтея Бейкер наделала много шума своими выступлениями. Беренис решила, что она может затмить эту танцовщицу или на худой конец разделить с нею ее успех, и с этой целью придумала и разучила несколько танцев. Один из них назывался «Испуг». Юная нимфа резвится весной в лесу и внезапно подвергается нападению фавна. Другой танец назывался «Павлин». Это была фантазия на тему спесивого самовлюбования. Еще один, «Весталка», воспроизводил древнеримские обрядовые пляски. Беренис уехала в Покону и провела там несколько дней перед большим трюмо, изобретая позы и обдумывая костюмы, а затем, вернувшись в Нью-Йорк, обмолвилась как-то о своей затее миссис Бэтджер. «Меня уже давно тянет заняться каким-нибудь искусством», — заявила она, — «а попутно это даст возможность зарабатывать деньги». «Моя дорогая, что вы говорите?» — воскликнула миссис Бэтджер. «Это вы-то с вашими возможностями? Выходите-ка сначала замуж, а потом уж пляшите себе на здоровье. Вы так скорее обратите на себя внимание». «С помощью мужа? Как смешно! А за кого же посоветуете вы мне поскорее выйти замуж?» «Ну, что касается этого», — миссис Бэтджер не замедлила вспомнить Килмера Дьюэлма, и в голосе ее прозвучал упрек. «Да разве вам так уж необходимо с этим спешить? Ну, если вы станете профессиональной танцовщицей, мне, вероятно, придется в конце концов отказать вам от дома, в особенности после того, как это сделают другие». И она нежно улыбнулась, воплощение доброжелательности и здравого смысла. Миссис Бэтджер почти всегда сопровождала свои намеки легким пофыркиванием и покашливанием. Беренис поняла, что даже самая возможность подобного разговора уже в известной степени повлияла на отношение к ней миссис Бэтджер. В этом кругу бедность считалась опасной темой. Одно упоминание о ней наводило ужас. В бедности было что-то непростительное, как в тягчайшем преступлении или пороке. А другие, подумала Беренис, и вовсе перепугаются насмерть. Тем не менее, вскоре после этого разговора она сделала робкую попытку проникнуть в те сферы, где можно получить театральный ангажемент. Это была печальная попытка. Грязь, спертый воздух, маленькие тесные коморки, развязно-грубые антрепренеры, невообразимо вульгарные дебютантки и не менее ужасные обитательницы этого мишурного мирка. Грубость, низменность, чувственность, бесстыдство. Словно ей в лицо пахнуло чьим-то зловонным дыханием, и Беренис отшатнулась. Какая судьба должна постичь здесь все изящное и утонченное? Можно ли в этих условиях достигнуть чего-либо, не утратив достоинства и веры в себя? Каупервуд тем временем придумал еще один способ покрепче опутать Беренис и явился к миссис Картер с предложением купить для нее дом на Парк-авеню. «Вы с Беренис будете устраивать там приемы», — сказал он, — «а я буду изредка появляться на этих приемах, как ваш гость». Миссис Картер, превыше всего на свете ценившая жизненные удобства, от души приветствовала новую затею Каупервуда. Если у нее будет такой дом, ее будущее обеспечено. «Я прекрасно понимаю вас, Фрэнк», — заявила она. «Вам нужно место, где бы вы чувствовали себя как дома. Все дело только в Беви. С тех самых пор, как этот жалкий хвостун оскорбил меня тогда в ресторане, с ней просто сладу нет. Стоит мне что-нибудь предложить, как она непременно сделает наперекор. Вы имеете на нее гораздо больше влияния. Поговорите с ней. Может быть, она и согласится». Каупервуд мгновенно понял, какой ему представляется случай. Он был чрезвычайно обрадован, услыхав от миссис Картер это признание своей слабости, и поспешил объясниться с Беренис, как всегда пустив в ход обычную для него уловку криводушной прямоты. «Знаете, Бэви, что мне пришло в голову?» — сказал он ей, как-то застав ее одну. «Не купить ли мне для вас и для вашей матери большой дом здесь, в Нью-Йорке, чтобы вы могли принимать на широкую ногу? Мне все равно никогда не истратить всех моих денег на себя, так уж не лучше ли истратить их на того, кто найдет им хорошее применение? А меня вы можете включить в число ваших гостей под видом двоюродного дядюшки или найти мне какую-нибудь другую должность», — прибавил он шутливо. Беренис тотчас поняла, что он расставляет ей силки, и на мгновение растерялась. «Дом, да еще великолепно обставленный, как это заманчиво! В обществе любят солидные фамильные особняки, она давно это заметила. А какие приемы могли бы они устраивать, если бы не прошлой ее матери? Непреодолимым препятствием стало оно на их пути». Каупервуд явился к ней, словно халиф из «Тысячи и одной ночи», позвякивая золотом в карманах. Он уклончив, хитер и смотрит на нее с такой вкрадчивой, с такой подкупающей улыбкой. У него красивые руки, тонкие и сильные. «Дом, о котором вы говорите, сделает наш долг уже неоплатным, насколько я понимаю», — колко сказала она, презрительно скривив губы. Каупервуд увидел, что сколько он ни петлял, острый ум Беренис уже провел ее по его запутанному следу и невольно поморщился. Она понимает, что ее судьба в его руках. О, если бы она пожелала сдаться! В мгновение ока все его огромное состояние до последнего доллара было бы смиренно сложено к ее ногам. Сбылись бы все ее заветные желания, все, что можно осуществить за деньги, и он был бы покорен ей как раб. «Беренис», — сказал Каупервуд, вставая, — «я знаю, о чем вы думаете. Вы предполагаете, что я хочу таким путем добиться чего-то в своих личных интересах? Это неверно. За все сокровища мира я бы не согласился скомпрометировать вас. Вы знаете о моем к вам отношении. Все мои деньги принадлежат вам, и вы можете распоряжаться ими, как вам заблагорассудится, и на любых условиях, какие соблаговолите назвать. У меня нет ничего впереди, помимо вас, вас и искусства. И я ничего не могу от вас требовать. Возьмите все, что у меня есть. Покорите свет, заставьте его лечь у ваших ног. Не думайте, что я когда-нибудь предъявлю вам счет. Я хочу только, чтобы вы занимали достойное вас положение. А теперь ответьте мне на один вопрос, и я никогда больше его не повторю». «Да? Если бы я был свободен, а вы еще не замужем и ни в кого не влюблены, мог бы я надеяться?» Еще никогда не смотрел он на нее с такой мольбой. Беренис широко раскрыла глаза, потом нахмурилась, лицо ее стало озабоченным, суровым, и вдруг смягчилось. «Позвольте», — сказала она, тряхнув головой, и глаза ее блеснули. «Как вас понять? Это звучит почти как предложение. Вы не имеете права задавать мне такой вопрос. Вы не свободны, и нет никаких оснований предполагать, что положение может измениться. Да и к чему мне заглядывать в будущее?» Она равнодушно посмотрела на него и вышла из комнаты. Каупервуд еще с минуту стоял в задумчивости. В каком-то смысле он, несомненно, одержал победу. Его предложение не оскорбило Беренис. Он не безразличен ей, и она стала бы его женой, если бы не Эйлин. И Каупервуд отчетливо и страстно, как никогда прежде, пожелал в эту минуту быть свободным от всяких уз. Если он хочет добиться руки Беренис, необходимо убедить Эйлин дать ему развод.